Глава 33. Приказ по армии. Как бы мы ни стремились уйти от рассказов об осадах и битвах, теперь мы вынуждены следовать за Гошем и Пешегрю в их триумфальном шествии. Впрочем, одной-двух глав будет достаточно, чтобы подойти к концу первой части, которую мы хотим довести до того момента, когда в этом месте повествования противник будет вытеснен за пределы Франции. К тому же, как мы вскоре увидим, после трех наших побед при Дауэндорфе, Фрошвейлере и Верте, неприятель сам повернул обратно. В 4 часа утра Стефан пришел сообщить Пешегрю, что прусаки, ошеломленные и словно изумленные тем, как их изгнали из Верта, оставили свои позиции и отступили через ущелье Вогезов 2 колоннами. Одна из них направилась на Драшенброн, а другая — на Лембак. Как только Верт оказался в нашей власти, Пешегрю отправил одного из своих адъютантов к Гошу, чтобы известить его о благоприятном исходе дня, а также предупредить о том, что на следующий день в 5 часов утра он предпримет вылазку 3 колоннами и атакует прусаков с фронта. В то же время он призывал Гоша выйти из окопов и, выступив в сторону Гёрсдорфа, ударить по неприятелю с фланга. Отступление прусаков делало этот маневр бесполезным. Разбуженный Думерк вскочил в седло и помчался к Гошу с приказом оттеснить неприятеля как можно дальше, в то время как Пешегрю обрушится на окно и отвоюет город. Однако, когда Пешегрю въезжал с передовым отрядом колонны на Шпахбахскую возвышенность, он увидел гонца, присланного к нему мэром Агно, со следующим известием. Когда гарнизон Агно узнал о трехкратной победе, которая окончательно отгородила его от корпуса Ходжа и Вурмзера, он покинул город ночью, прошел через лес, добрался до Суфлинема и переправился через Рейн напротив форта Вобан. Пешегрю выделил для захвата Агно 1000 человек под командованием Либера. Затем, повернув обратно, он проехал через Верт, свернул на дорогу, ведущую в Пруждорф, и в этот же вечер заночевал в Лобзаме. Стефану было поручено известить Гоша об этом неожиданном возвращении, а также просить его поспешить, чтобы отвоевать вместе с Пешегрю виссамбургские линии. Дорога являла собой зрелище переселения народов, наподобие того, что происходило во времена гуннов, вандалов или бургундов. Австрийцы, вынужденные покинуть позицию на реке Модер, отступили на виссамбургские линии, расположенные перед рекой Лаутер, где они намеревались дать сражение. Во главе их стоял маршал Вурмзер. Прусаки поступили так же. Пройдя во главе с Ходжем вверх по течению Зауэрбаха, они переправились через реку в Лембаке и соединились в Виссамбуре с австрийцами. Любопытно, что обе эти быстро отступавшие армии увлекли за собой эмигрантов и знатных эльзасцев, сопровождавших войска вместе с семьями, а теперь бежавших вслед за ними. Дороги были забиты повозками, экипажами и лошадьми, создававшими невообразимые заторы. Наши солдаты, пробивавшиеся сквозь толпу, казалось, не замечали, что их окружают враждебно настроенные люди, которые, когда наши обгоняли их, видимо, вновь устремлялись за отступавшей армией. Пешегрю и Гош также соединились в рото. Тут же они услышали оглушительные крики «Да здравствует республика!» Ряды солдат расступились, и перед ними предстали депутаты Сен-Жюст и Леба. Они приехали, решив, что неприятель придает чрезвычайно большое значение этим линиям, и поэтому их присутствие, возможно, благотворно скажется на духе солдат. Оба народных представителя и их свита смешались с офицерами штаба генералов, осыпая их похвалами за 3 сражения, столь быстро и всецело очистившие дорогу от неприятеля. Шарль одним из первых узнал депутата департамента Эны и воскликнул: «А, это гражданин Сен-Жюст!» Пешегрю наклонился к его уху и со смехом сказал: «Не говори ему о шапке!» «О, даже не подумаю!» — промолвил Шарль. «После того, как он рассказал мне, что он приказал расстрелять своего лучшего друга, я настороже!» «И правильно делаешь!» Сен-Жюст подошел к Пешегрю и поздравил его, сказав несколько коротких отрывистых фраз. Затем он узнал Шарля и обратился к нему. «А, ты выбирал между тогой и оружием, и, оказывается, сделал выбор в пользу последнего. Береги его, гражданин Пешегрю. Он порядочный мальчик и обещает стать порядочным мужчиной. Это такая редкость». Затем он отозвал Пешегрю в сторону и сказал: «Мои осведомители доложили, и я этому не поверил, что ты встречался в Дауэндорфе с посланцем бывшего принца де Конде. Я не поверил ни единому их слову». «Тем не менее, это правда, гражданин Сен-Жюст. Зачем он явился?» «Чтобы склонить меня к измене». «Каковы были его предложения?» «Понятия не имею. Моя трубка погасла во время нашего разговора, и я снова разжег ее с помощью письма принца де Конде, не удосужившись его прочесть». «Ты приказал расстрелять посланца?» «Я не стал этого делать». «Почему же?» «Если бы он умер, он не смог бы рассказать принцу, что я сделал с его предложением». «Пешегрю, не таилась ли какая-то задняя мысль за твоим великодушным поступком?» «Да, конечно. Мысль о том, чтобы на следующий день разбить неприятеля во Фрошвейлере, через день взять Верт и прорвать сегодня Виссамбургские линии». «Значит, вы с Гошем готовы идти на врага?» «Мы всегда готовы, гражданин депутат, особенно, когда ты удостаиваешь нас своим обществом». «Тогда вперед!» — сказал Сен-Жюст и послал Леба Гошу с приказом начать наступление. Бой барабанов и звуки труб послышались по всему фронту армии, которая двинулась вперед. Судьбе было угодно, чтобы в тот же день, 26 декабря, австрийцы и пруссаки решили возобновить наступление. Таким образом, поднявшись на вершину холма, французская армия неожиданно увидела, что войска неприятеля стоят в боевом порядке перед холмом от Виссамбура до Рейна. Эта позиция была пригодна для наступления, но не для обороны. В последнем случае появлялась опасность, что войска французов угодят в пучину Лаутера. Двинувшись на противника, Пешегрю и Гош увидели, что его авангард движется на них. Предполагая, что главный удар в сражении будет нанесен по центру, генералы сосредоточили в этом месте 35 тысяч человек, в то время как три дивизии Мозельской армии наступали на правый фланг противника через ущелье Вогизов, и две дивизии под командованием адъютанта генерала Брольи шли в атаку через Лаутербург. Молодому адъютанту, ему было от силы 26-27 лет, предстояло в тот день получить боевое крещение в Рейнской армии. Его звали Антуан Дезе. Внезапно Сен-Жюст и Леба, один из которых находился на фронте армии Пешегрю, а другой — на фронте армии Гоша, услышали окрик «Стой!». Они находились на расстоянии пушечного выстрела от неприятеля, и было ясно, что не пройдет и получаса, как обе армии сойдутся в рукопашной. «Гражданин Пешегрю», — сказал Сен-Жюст, в то время как Леба говорил то же самое Гошу, «передай, чтобы все офицеры явились по приказу. Я должен кое-что сообщить им перед боем». «Явиться всем офицерам!» — вскричал Пешегрю. Бригадные генералы, полковники, адъютанты и капитаны подхватили этот возглас, и он пронесся эхом по всей линии фронта. Тотчас же офицеры всех чинов, включая младших лейтенантов, вышли из строя и столпились вокруг Сен-Жюста и Пешегрю, образовав огромный круг в центре и на правом крыле, а также вокруг Гоши и Леба на левом крыле. Во время этого перемещения лишь офицеры пришли в движение, а солдаты остались неподвижными. Продолжалось минут 10. Пруссаки и австрийцы все приближались. Уже послышались звуки барабанов и труб, игравших сигнал к атаке. Сен-Жюст достал из кармана газету. Это был монитор. «Граждане!» — сказал он резким голосом, обладавшим такой силой, что его было слышно на расстоянии 500 шагов. «Я решил, прежде чем вы перейдете к рукопашной, сообщить вам хорошую новость». «Какую? Какую?» — хором вскричали офицеры. В тот же миг загрохотала батарея неприятеля. Снаряды принялись сеять смерть в рядах французов. Одному из офицеров оторвало голову ядром, и он упал к ногам Сен-Жюста, но тот, словно не замечая этого, продолжал ровным голосом. «Англичане изгнаны из Тулона, презренного города. Трехцветный флаг реет над его стенами. Вот, — продолжал он, — монитор, в котором не только помещено официальное сообщение, но и приводятся подробности. Я прочитал бы их вам, если бы мы не находились под огнем неприятеля». «Читай, — сказал Пишегрю, — читай, гражданин народный представитель, читай! — вскричали все офицеры. Солдаты, в рядах которых после первого выстрела осталось несколько борозд, нетерпеливо поглядывали в сторону офицеров. Раздался второй залп, и тотчас же второй железный смерч пронесся со свистом. В рядах образовались новые пустоты. «Сомкните ряды!» — приказал Пишегрю солдатам. «Сомкните ряды!» — повторили офицеры. Пустоты исчезли. Под одним из кавалеристов посреди круга упала замертво лошадь. В нее угодила картечь. Кавалерист выбрался из стремян и приблизился к Сен-Жюсту, чтобы лучше слышать. Сен-Жюст прочел. 28 фремера 2 года Единой и Неделимой Республики, 11 часов вечера. Гражданин Дюгомье, Национальному конвенту. Граждане депутаты, Тулон в наших руках. Вчера мы взяли форт Мюльграф и Малый Гибралтар. Сегодня утром англичане покинули форты и подожгли французский флот и военный порт. Горит склад мачтового леса, сожжены 20 военных кораблей, из них 11 линейных кораблей и 6 фрегатов, 15 кораблей захвачены, 38 спасены. В 10 часов вечера полковник Червони прибыл на место. Завтра я сообщу вам больше подробностей. Да здравствует республика! «Да здравствует республика!» — вскричали офицеры. «Да здравствует республика!» — подхватил центр и весь правый фланг. Прозвучала третья канонада, и далеко не один возглас «Да здравствует республика!» был прерван на полуслове. «Ну а теперь», — продолжал Сен-Жюст, — «вот письмо нашего коллеги Барраса, которому поручено наказать город Тулон. Оно также адресовано Национальному конвенту. Граждане депутаты, большая часть подлых тулонцев погрузилась на корабли Худа и Сидни Смита, и, следовательно, народное правосудие не свершится должным образом. Но, к счастью, дома не смогли сойти со своих фундаментов. Город остался на месте, дабы возмездие республики сравняло его с землей, подобно другим проклятым городам, от которых не осталось ни следа. Сначала поступило предложение взорвать город с помощью мин, однако было опасно поджигать склады и арсенал. Тогда было решено, что все каменщики 6 окрестных округов получат приказ срочно явиться со своим рабочим инструментом для быстрого и полного разрушения города. Армия из 12 тысяч каменщиков живо сделает свое дело, и через 2 недели Тулон должен исчезнуть с лица земли. Завтра начнутся расстрелы. Они будут продолжаться до тех пор, пока не останется ни одного предателя. Привет и братство! Да здравствует республика!» Неприятель продолжал наступать. Слышался бой барабанов, раздавались раскаты труб, и время от времени ветер доносил звуки военных маршей. Вскоре все потонуло в грохоте пушек. Град картечи обрушился на ряды французов и особенно на офицерский корпус. Видя, что ряды несколько расстроились, Пишегрю приподнялся в стременах и вскричал: «Держать равнение! Держать равнение!» — подхватили офицеры. Ряды выровнялись. «К ноге!» — приказал Пишегрю. Послышался стук 10 тысяч прикладов. Все они одновременно ударились о землю. «Теперь», — продолжал Сен-Жюст, в голосе которого не слышалось ни малейшего волнения, «вот сообщение из военного министерства. Оно адресовано мне, но я должен передать его генералам Гошу и Пишегрю. Гражданин депутат, я получил это письмо от гражданина Дютея-младшего. Тулон во власти республики. Подлость и вероломство ее врагов не знают предела. Артиллерия была бесподобной. Именно ей мы обязаны победой. Нет ни единого солдата, который не проявил бы героизма. Офицеры подавали им в этом пример. У меня не хватает слов, чтобы рассказать тебе о доблести полковника Бонапарта. Масса знаний, бездна ума и много храбрости — вот далеко не полный перечень достоинств этого редкого офицера. Именно ты, министр, должен беречь его во имя славы республики. Я произвел полковника Бонапарта в бригадные генералы и прошу тебя предложить Гошу и Пешегрю объявить ему благодарность в приказе по Рейнской армии. Той же чести будет удостоен смельчак, что первым преодолеет Виссамбургские линии, когда мне сообщат его имя». «Вы слышите, граждане?» — сказал Пешегрю. «Полковнику Бонапарту объявляется благодарность в приказе по армии. Пусть каждый возвращается на свои позиции и сообщит это имя солдатам. Теперь, когда англичане разбиты, настал черед пруссаков и австрийцев. Вперед! Да здравствует республика!» Имя Бонапарта, недавно ставшее известным, но уже овеянное славой, пронеслось по всем рядам. Вслед за ним из 40 тысяч уст грянул оглушительный крик «Да здравствует республика!». Барабаны забили сигнал к атаке, трубы загремели, музыканты заиграли «Марсельезу», и вся армия, которую столь долго удерживали, единым фронтом бросилась навстречу неприятелю.